На следующий день я отправилась в сенат в назначенный час. Чтобы попасть в церковь, надо было пройти через залу заседаний, где собрались все сенаторы, и некоторые из них, знавшие меня близко, встали и подошли ко мне. «Вы, вероятно, так же удивлены, как и я», — сказала я, — «что я пришла сюда, чтобы присягать Ее Величеству в верности, когда эта клятва давно уже запечатлена в моем сердце, но надо повиноваться и не уклоняться от долга, предписанного всем без исключения. Потому-то и произошло чудо присутствия женщины в этом святилище». После церемонии, вследствие своей застенчивости в подобных чрезвычайных ситуациях, я была сильно смущена, так что обливалась холодным потом и чувствовала спазмы. Я попросила генерал-прокурора сообщить мне все документы, посланные канцелярией Академии в Сенат и относящиеся к жалобам на бывшего директора и его предприятия, а также его объяснительные и оправдательные записки. Он обещал прислать их мне в тот же день. Только когда я их прочла, мне удалось хоть отчасти разобраться в задаче, которую мне предстояло выполнить. Мне стоило большого труда отделить так называемые казенные суммы от так называемых специальных, которые подлежали внесению в соответствующие книги. Академия была обременена долгами. Между прочим, она должна была за книги русским, парижским и голландским книгопродавцам. Так как я не хотела просить денег у Ее Величества, я понизила цену печатаемых в Академии книг на 30%, вследствие чего они в короткое время разошлись в значительном количестве. Я употребила деньги, полученные таким способом, на уплату долгов, и представила в Сенат, или, скорее, государственному казначею, то есть тому же князю Вяземскому, запоздалый отчет по расходованию казенных сумм за прежние годы. Специальные суммы состояли в исключительном распоряжении директора, так как он, собственно говоря, создавал их и употреблял на покупку предметов, непредвиденных при учреждении Академии, на награды и прочие чрезвычайные расходы, которые нельзя было производить из сумм, ассигнованных на содержание Академии. Этими суммами покрывался и дефицит, образовывающийся вследствие постоянного вздорожания всех предметов. Я застала всего 17 учеников в гимназии и 21 обучавшегося искусством подмастерья, которые содержались за счет академии. Число первых повысилось при мне до 50, а вторых — до 40. Я удержала в Академии Фуса, собиравшегося ее покинуть, и удвоила жалование ему и Георги. Георги Иван Иванович, 1729-1802 годы, немец по национальности, химик, этнограф. С 1783 года академик Петербургской академии наук, автор книги «Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятных окрестностей оного». Санкт-Петербург, 1794 год, и «Труда о народах России» 1776-77 годы. В честь Георги назван цветок георгина. На следующий год я увеличила содержание всем профессорам и открыла 3 бесплатных курса – математики, геометрии и естественной истории. Они читались русскими профессорами, которые получали за это 200 рублей из специальных средств по окончании лекций. Я часто присутствовала на лекциях и с удовольствием видела, что ими пользовались для пополнения своего образования дети бедных русских дворян и молодые гвардии унтер-офицеры. В конце зимы князь Потемкин отправился в армию и взял с собой у моего сына, который ехал с ним в одной карете. Князь обходился с ним дружески и внимательно. В Белоруссии он даже сделал крюк, чтобы убедиться самому, что представляет из себя круглое. Одни считали, что императрица, пожаловав мне его, подарила мне громадное состояние, другие же оценивали его довольно низко. Князь Потемкин написал мне из Круглого, утешая меня тем, что со временем можно будет поднять доходность этих земель, и приказал бригадиру Бауэру, управлявшему имениями князя по соседству с Круглым, привести его в порядок и составить план тех улучшений, которыми доходы с него могли бы быть увеличены. «Впрочем, — писал мне князь, — есть здесь село, носящее ваше имя, Дашково. Вы могли бы его получить, чтобы восполнить дефицит в числе душ, пожалованных вам указом». Мне действительно легко было бы получить эту землю, так как польский король, считавший себя обязанным моему покойному мужу, мог бы легко уладить это дело между своей сестрой, владевшей ею пожизненно, и тем лицом, к которому она перешла бы после ее смерти. Оно не было наследственно ни той, ни для другого. Но князь Потемкин не пожелал, чтобы я писала об этом ни королю, ни графу Штакельбергу, нашему послу в Польше. Он хотел сам устроить это дело, и в результате я не получила ни Дашково, ни вознаграждения за недостающие в Круглом души, так как не обратилась даже за этим в Сенат. Штакельберг, Отто, 1736-1800 годы, барон, известный дипломат, русский посланник в Испании и Польше. Разлука с сыном была для меня весьма тягостной. Я не могла привыкнуть к его отсутствию, но так как я всегда в течение всей своей жизни жертвовала собственными радостями пользе моих детей, я согласилась на его отъезд в армию ввиду того, что его пребывание в ней могло принести ему немалые служебные выгоды. Он часто писал мне. Князь Потемкин относился к нему чрезвычайно благосклонно, вызывая этим удивление всех, знавших его легкомысленный характер, избалованный удачей и успехами. В общем, я была спокойна духом, но меня утомляли множество подробностей в управлении академией, неустанные улучшения и, главным образом, измышление и применение способов для прекращения хищения, проникнувшего в академию и систематически совершавшегося в течение нескольких лет. На следующее лето их императорские высочества, великий князь Павел и его супруга, возвратились из своего путешествия за границу. Я очень редко ездила к их двору под предлогом, что я посвящала все свое время исполнению моих директорских обязанностей, и что Стрельнинский дворец, где императрица позволила мне поселиться на лето, моя дача совершенно развалилась, был так далек от Гатчины, что поездка туда представляла целое путешествие. Дворец в Стрельне на южном побережье Финского залива, в 19 километрах от Ленинграда, построен по проекту итальянского архитектора Микетти, а затем реконструирован Растрелли, Расторгуевым, Жераром и Воронихиным. Их императорские высочества приглашали к себе всех известных в обществе лиц. У них гостили по нескольку дней, хозяева обращались со всеми вежливо и любезно, так что меня уверяли даже, что приглашенные чувствовали себя там совсем свободно. Ее высочество настойчиво приглашало меня к себе, но я просила ей передать, что, конечно, не менее других находила бы удовольствие в приятной жизни в Гатчине, но что я была уверена, что в царском селе было известно все, что делается там, и потому, лишая себя удовольствия посещать двор их высочеств, я тем самым не давала императрице возможности расспрашивать меня о нем, а у великого князя отнимала всякий повод подозревать меня в сплетнях. Я прибавила, что никакие миллионы не заставят меня остановиться между матерью и сыном, и что ее высочество, вдумавшись в мой образ действий, несомненно, почтит меня своим уважением. В течение 10 лет мое поведение ни на йоту не отклонилось от принятого мною принципа. Я бывала у их высочеств только в торжественные дни, когда к ним ездил весь двор. Императрица не расспрашивала меня о том, что там происходит, зная, что я не бываю в Гатчине, и если иногда и случалось, что государыня, будучи недовольна сыном, сообщала мне причину своего гнева, я неизменно выражала свое недоумение, что она впутывает в их ссору третье лицо, когда она могла быть уверена в его послушании, если сообщит ему лично свое мнение. Этот твердый и честный образ действий в результате не доставил мне даже покоя. Читатель увидит ниже, что Павел I преследовал и мучил меня наравне с лицами, по его мнению, обидевшими или оскорбившими его. Граф Андрей Шувалов вернулся из Парижа, и ему вскоре удалось настроить фаворита Ланского враждебно против меня и моего сына. Однажды мы говорили с императрицей о том, с какой легкостью можно достать в Италии отличные копии из произведений искусства, и я выразила сожаление, что в России нельзя получить бюст Ее Величества, который мне так хотелось иметь. Императрица велела лакею принести свой бюст, сделанный знаменитым русским художником Шубиным, и подарила мне его. Шубин Федот Иванович, 1740-1805 годы, скульптор, с 1774 года академик Академии художеств, с 1794 года профессор этой академии, созданные им скульптурные портреты, бюсты Голицына, Румянцева, Потемкина, Ломоносова, Чичагова и других отличаются психологической глубиной и высоким мастерством. Увидев это, Ланской воскликнул: «Но ведь этот бюст мой, ведь он мне принадлежит!» Императрица уверяла его, что он ошибается, и во время этого маленького спора он злобно посматривал на меня, а я бросила на него презрительный взгляд. С тех пор Ее Величество всегда прерывало его и прекращало споры, которые он любил затевать со мной. Вскоре генерал-прокурор Вяземский стал внушать мне отвращение к моей директорской должности. То он оставлял без внимания представления, которые я делала в Сенат о повышении лиц, заслуживающих награды. То не присылал мне нужных сведений насчет границ губерний, когда я хотела издавать исправленные карты их. Наконец, он осмелился спросить казначея Академии, почему он не приносит ежемесячно вместе с отчетами о расходах казенных сумм и отчеты сумм специальных. Я немедленно же написала императрице и просила ее прислать мне отставку, так как князь Вяземский желает установить отчетность, не существовавшую с самого основания Академии, даже при моем предшественнике, которого подозревали в злоупотреблениях. Я напомнила государыне, что вследствие моих усиленных просьб она разрешила мне представлять ей отчет специальных сумм и что Ее Величество изволило удивляться моему искусному распределению их и тем мерам, которыми я их увеличила. Следовательно, я не могла позволить генерал-прокурору захватывать права директоров столь существенной для процветания Академии отрасли и еще менее набрасывать тень на мое бескорыстие. Князь Вяземский получил выговор, и императрица просила меня забыть его глупую выходку. Он был трудолюбив и аккуратен, но необразован и злопамятен, и мстил мне за то, что я приняла к себе на службу людей, которых он преследовал и увольнял с занимаемых ими должностей, лишая их тем куска хлеба. Я вызвала его враждебное отношение к себе еще другим обстоятельством. В Академии издавался новый журнал, в котором сотрудничали императрица и я. Журнал «Собеседник любителей российского слова», 1783-84 годы. Издание Екатерины Романны Дашковой и Екатерины II. В нем принимали участие почти все русские писатели того времени. Советник Казадавлев и другие лица, служившие под моим начальством, поместили в нем несколько статей в прозе и стихах. Вяземский принял на свой счет и на счет своей супруги сатирические произведения, в особенности, когда он узнал, что в журнале сотрудничает Державин. Казадавлев. Осип Петрович, 1754-1819 годы, писатель, советник при директоре Академии наук Дашковой, член Российской академии с 1783 года, заведовал изданием полного собрания сочинений Ломоносова, был соредактором журнала «Собеседник любителей российского слова». При Павле I был назначен обер-прокурором Сената, затем сенатором. Князь Вяземский одно время преследовал Державина и лишил его места вице-губернатора, и потому думал, что тот отомстит ему, изображая его в своих стихах, которые читались всеми с жадностью, так как Державин был известный и талантливый поэт. Мне пришлось испытать по этому поводу много неприятностей. Князь Вяземский старался, насколько мог, чинить мне препятствия в моих полезных начинаниях. Некоторые из них имели даже общественное значение, как, например, новые точные карты целых провинций, изменивших свои границы после разделения России на губернии. Эта мудрая мера, достойная великой Екатерины, ввела порядок и цивилизацию внутри империи. Появились безопасные и удобные дороги, вследствие чего оживилась внутренняя торговля. Суды действовали на местах, так что ищущим справедливости не приходилось ездить за ней за 2-3 тысячи верст в столицу. Города украсились. Государыня велела построить на свой счет в главных городах губернии великолепные дворцы для губернаторов и для судебных установлений. Она выстроила красивые соборы. Через учреждение гражданской внутренней полиции водворились порядок и безопасность, которые судебные установления не в силах были поддерживать вследствие отдаленности их друг от друга. Сноска Дашковой. Он не только не сообщал мне нужных сведений, но задерживал и те, которые губернаторы присылали мне по моей просьбе. Мне не хотелось постоянно надоедать императрице своими жалобами, и я старалась терпеливо выносить все эти невзгоды. В июле месяце мой сын вернулся курьером из армии с известием о завоевании Крыма. Моя радость неожиданного свидания с ним была неописуема. Он пробыл всего несколько дней и снова уехал в армию с чином полковника. Эта милость императрицы осчастливила меня особенно, потому что мой сын, получив этот чин, выходил из гвардии, следовательно, не был обязан жить в Петербурге и имел возможность обнаружить свои таланты, командуя полком. Однажды я гуляла с императрицей в саду в Царском селе. Разговор коснулся красоты и богатства русского языка. Я выразила удивление, что императрица, будучи сама писательницей и любя наш язык, не основала еще Российской академии, необходимой нам, так как у нас не было ни установленных правил, ни словарей, вследствие чего нам приходилось употреблять иностранные термины и слова, между тем, как соответствующие им русские выражения были гораздо сильнее и ярче. «Не знаю, как это случилось», — ответила государыня, — «так как я уже несколько лет мечтаю об этом и даже сделала насчет этого некоторые распоряжения. А вместе с тем это очень легко сделать, так как за границей есть несколько образцов подобных академий, и надо только выбрать». «Составьте мне, пожалуйста, программу», — сказала императрица. «Не лучше ли, — возразила я, — вашему величеству приказать вашему секретарю представить вам план французской, берлинской и других академий с примечаниями относительно изменений или урезок применительно к подобной академии в России. Я еще раз прошу вас взять на себя этот труд. Тогда я буду уверена, что благодаря вашей деятельности не затянется это дело, которое, к стыду моему, еще не приведено в исполнение. Труд невелик, ваше величество, и я постараюсь его исполнить, возможно, скорее, но осмеливаюсь еще раз указать вашему величеству, что любой из ваших секретарей справится с этой задачей лучше меня. Так как мне не удалось разубедить императрицу, то приходилось повиноваться. Вернувшись вечером к себе, я набросала краткий план учреждения Академии русского языка. Каково было мое удивление, когда мне вернули мой далеко не совершенный набросок, сделанный мною наскоро, с целью доставить удовольствие императрице, утвержденный подписью государыни, как продуманный и окончательный устав. Он сопровождался копией с указа, которым государыня назначала меня президентом этой новой академии. Российская академия, научный центр по изучению русского языка и словесности, была открыта 21 октября 1783 года в Петербурге и помещалась до 1800 года в одноэтажном каменном доме на левом берегу Фонтанки за Обуховским мостом, ныне набережной Фонтанки, 112. Указ о назначении Дашковой и краткое начертание Российской академии, написанное ею, в ПСЗ номер 15839. О научной и просветительской деятельности Российской академии также Коломинов, Файнштейн, Храм мус словесных, Ленинград, издательство «Наука», 1986 год. Копия указа была одновременно послана в Сенат, чем императрица как бы показывала, что и слышать не хочет об отказе с моей стороны. Через два дня я вернулась в царское село и тщетно пыталась уговорить императрицу выбрать другого президента. Тогда я сказала ей, что у меня уже готовы и суммы, необходимые на содержание Российской академии, и что ей придется только купить для нее дом. Она была особенно довольна и удивлена, когда я сказала, что на содержание академии хватит тех 5000 рублей, которые она выдавала каждый год из своей шкатулки на переводы на русский язык классических авторов. «Но я все-таки желала бы, — возразила она, — чтобы эти переводы были сделаны». «Они и будут производиться, — ответила я, — ими будут заниматься ученики Академии наук под руководством русских профессоров. Таким образом, эти 5000 рублей будут применены с пользой». Прежде директора никому не выдавали в них отчета, и, судя по немногочисленности изданных переводов, они, по всей вероятности, смотрели на них как на свои карманные деньги. Однако надо учредить жетоны или одну или две медали в виде награды тем, кто более всего потрудится в новой академии. Я буду иметь счастье представить вам штаты и необходимые расходы, и тогда видно будет, останутся ли еще деньги на жетоны и медали. Я действительно представила императрице смету, назначив жалование двум секретарям по 900 рублей каждому, двум переводчикам по 450 рублей. Кроме того, я наметила должности казначея и четырех сторожей для топки и уборки здания. Содержание штата достигало цифры 3300 рублей. Остальные 1700 рублей предназначались на покупку дров, бумаги и книг, которые должны были приобретаться ежегодно в небольшом количестве. А пока я предложила пользоваться моей собственной библиотекой. Однако через 10 лет у Академии была уже своя, довольно большая библиотека. Сноска Дашковой. На жетоны и на медали денег не оставалось, так что императрица назначила 1250 рублей в год на покупку их. Государыня казалась обрадованную и даже еще более удивленную моею сметою, так как она привыкла, что в представляемых ей сметах не был забыт и президент, и ему назначено было большое жалование. Я же не назначила себе ни копейки, и это полезное учреждение стоило только лишь 1250 рублей, которые Ее Величество предназначило на жетоны и медали. Я покончу тут с Российской Академией, отослав читателей, если это их интересует, к последнему моему отчету, представленному императрице. И скажу только, что на деньги, не выданные за последние 3 года директорства домашнего на переводы, то есть на 15 тысяч рублей, я выстроила, прибавив к ним еще небольшую сумму из специальных средств, 2 флигеля во дворе дома, купленного нам императрицей, которые я отдавала в наймы за 1950 рублей. Император Павел велел отнять этот дом и флигеля, выстроенные мною, и взамен дал участок земли, на котором стояла только кузница. Я оставила, уходя из академии, капитал в 49 тысяч рублей, сданный в воспитательный дом, дом, обставленный мебелью, значительную библиотеку, доходы, увеличенные на 1950 рублей в год, и законченный и изданный словарь. Все это было сделано в течение 11 лет. Словарь Академии Российской, толковый словарь русского языка, части 1-6, был издан в Петербурге в 1789-1794 годах.